Глава 14. «Ась, чего говоришь?» Баба Зина вдруг неожиданно превратилась в тугую на ухо. «Ложки, говорю, верните, и миром разойдемся. Ворованные эти ложки. Дело уголовное возбуждается. А иначе, как говорится, дорога дальняя да в казенный дом». Для пущей наглядности я показал решетку пальцами, и старушка сразу стала слышать хорошо. Я не собирался угрожать бабушке, но объяснил последствия, мне ли о них не знать. «Верну ложки, будь они неладны. Не воровка я, сынок. Мне их на самогон обменяли. Ох, убытки тепереча». «Бабзина, неси ложки, а убытков не будет. Это я тебе, как советский милиционер, обещаю. Что-нибудь придумаю». «Как же не будет? Мне эти ложки за долг отданы были. Я ведь в долг наливала. Целый год отпускала под честное слово. Думала, потом разом все на ремонт пустить. Забор хотела поправить». Старушка грустно взглянула на покосившуюся изгородь. «Да крышу перекрыть. И вот беда, отворять ворота. Ложки ворованные, оказывается. А кто долг мне вернет?» «Материал у тебя есть? Чем крышу крыть и забор латать? Уже обзавелась? Или покупать надо?» «Шифер и доски вон за сараюшкой сложены. Мужиков хотел нанять. Деньги для этого и нужны были». Грустно вздохнула баба Зина. «За бутылку сейчас никто работать не хочет». «Неси серебро, потом разберемся с твоими проблемами. Я же пообещал». Баба Зина сходила в избу и принесла сверток. Я развернул тряпицу, и кроме пресловутых ложек там обнаружил еще и вилки из потемневшего серебра с витиеватым орнаментом. Старинные приборы, наверное, дорого стоят, а их вот так вот на самогон обменяли. Это ж сколько надо выпить за год? Вернулся я к дому потерпевшей. Там уже следак закончил писанину, а Трубецкой по автомобильной рации пытался докричаться до дежурки. Потерпевшая и ее сынок стояли во дворе, будто провожающие на вокзале. «Петруша!» — окликнул я. «Друг, скажи, у тебя ходка погашена?» «Чего?» — лицо его вытянулось. Он никак не ожидал такого от меня вопроса. Не оперативник я и даже не участковый, а так собаковод милицейский. «Я говорю, готовься к новой ходке. Мухтар коробку понюхал и не в промтехнику повел, а прямиком к бабе Зине притащил меня. Она сказала, что ты ложки ей сдал, на самогон обменял». «Брешет старая, не брал я. Ты же сам видел тех начальник, за кем я бежал. Большой и маленький, ну, с кепкой один еще». «Придумал я их, Петруша. Не видел я никого. И кепку придумал, а ты повелся. Нехорошо мать обманывать. И милицию». «Ах ты, сволочь!» — набросилась сердобольная матушка на нерадивого сынка. «Ах ты, паскуда! Это же наше все было!» Сняла галошу и как давай лупить его по загривку резиновой с красной стелькой обувкой. «Маман, больно! Ай, маман, я все верну!» «Не надо ничего возвращать». Я протянул женщине сверток. Та заохала и прослезилась. На этот раз по-настоящему. «Спасибо, родненький, спасибо!» Казалось, вот-вот кинется руки целовать. Непривычный я к таким благодарностям. Даже на всякий случай сделал пару шагов назад. «Я так понимаю, заявление вы заберете?» Невозмутимо спросил следак потерпевшую. Все слышал и ухом не повел. Стоял и не отсвечивал. «Конечно, неужто на родного сына писать буду?» Всплеснула руками с калошей та. «Да где это видано?» «И такое в нашей практике бывает». Зачем-то стал переубеждать ее следак, а моя уверенность в его странности только крепла. «Вы подумайте, опять же, жилплощадь освободится». «Нет-нет, отдайте мне заявление, пожалуйста, я изорву его». А у меня созрел план. Я подошел к усатику и выхватил из рук заявление, которое он уже собирался отдать потерпевшей. «Секундочку. Заявление уже написано, а звонок ваш зарегистрирован. По закону заявление вы можете забрать только через 3 дня. Временно подумать, так сказать, кодекс дает». Проговорил я официально и сухо, будто сам был законодателем. «Так что бумажка у меня пока побудет. А то, может, ходу ей придется-таки дать». «Ты чего, Морозов?» Недоуменно уставился на меня оперок, почесывая затылок. «Нет таких законов». «Уже есть», — не моргнув глазом, выдал я. «Новым постановлением правительства поправки в кодекс соответствующие внесены недавно. Следить надо за законодательством, Антон Львович. По должности положено». Я подошел к ошарашенной потерпевшей, взял за локоток и отвел в сторонку. «Да как же это? 3 дня?» — хлопала она глазами. «Вы не волнуйтесь. Я отвел ее подальше от посторонних глаз и при ней порвал заявление и вручил ей кусочки ее письменности. «Про 3 дня это я в воспитательных целях, так сказал. Нужно Петруше урок преподать, как считаете? Только молчок, тс, договорились?» Та благодарно закивала, мол, сладу с сыном нет, так хоть пусть милиция повлияет. А я подозвал ее сына. «В общем так, Петруша, докладывай, сколько ты взял самогона на эти ложки». «Литру». «Не ври. Серебро на литр? Фамильное?» «Я долг бабе Зине вернул». Тер он нос усиленно. «Весь год под запись у нее брал. Горючку». «Ложки я у нее забрал. Стало быть, ты опять халявщик получаешься. Старушке от тебя сущий ущерб. Так?» «Ну так», — повесил тот нос. «Как возвращать должок будешь?» — напирал я. «Что-нибудь придумаю, начальник». И смотрит в стороночку. Придумает такой, как же. А мне потом снова с Мухтаром на выезд плестись. «Я уже придумал. Отработаешь натурой, так сказать. Крышу перекроешь бабе Зине и забор поправишь. Умеешь?» «Так это я запросто?» — повеселел Петруша. Но расслабиться я ему не дал. «Только смотри у меня, я лично проверю. Заява у меня пока побудет. Обманешь — вход ее пущу. А матери твоей скажу, чтобы не забирала ее. Сам подумай, зачем ей сын-обманщик, который мать и старушек обкрадывает. Опять же, следователь верно подметил, что жилплощадь свободнее станет. Поживет матушка на старости лет, вздохнет свободнее без тебя, обалдуя». «Маман так со мной не поступит!» — вытаращился на меня воришка. «Хочешь проверить?» — оскалился я в недоброй улыбке. «Нет, я все сделаю, зуб даю, начальник. Руки не из жопы, умею по-плотницки». «Сегодня же и начнешь». «Да прямо сейчас к бабе Зине пойду», — закивал тот. «Я завтра приеду, проверю фронт выполненных работ». Разрулив все с кражонкой, я погрузился в УАЗ. Пока наставлял Петрушу, следак уже успел незаметно для сыночка получить бумажку от его матери, что, мол, ошибочка вышла, ложки за полку завалились. Нашлись. Это было, вероятно, нужно для того, чтобы как-то списать уже зарегистрированное в дежурке сообщение о преступлении. Ух, я уже в терминах ментовских разбираться стал. Что ж дальше-то будет? «Александр!» — обратился ко мне криминалист, когда машина тронулась, а его чемодан снова давил нам на ноги. «Как вы поняли, что это Петр совершил кражу? Неужели Мухтар вас навел на след?» «Мухтар, а кто же еще?» — хмыкнул я. А про себя подумал, что никто из ментов не обратил внимания на наколку у Петруши на тыльной стороне ладони. Восход солнышка, неприметный такой. Петруша его еще в рукав прятал, не хотел показывать, а я увидел. Вот только солнышко не простое, а воровское, а лучики его указывают на количество ходок. И она у Петруши не одна была, не знаю, сколько точно, не разглядел. Стало быть, первейший кандидат в подозреваемые. И еще я подметил, что когда Петруша в дом заявился, руки у него подрагивали, а глаза стеклянные были. С похмелья еще не отошел, сразу видно. А потом, спустя какое-то время, посвежел и повеселел вдруг. Видать, дошел опохмел до организма. С чего бы вдруг? Я ведь заглядывал в холодильник, водки там нет. Получается, что он где-то на грудь успел принять, и совсем недавно. А потом я безо всякой собаки самостоятельно пробку из смятой газеты под столом увидел. Такими закупоривают обычно бутыли с самогоном. Вот и навела меня эта пробочка на мысль, что Петруша самогоном разжился. Опохмелился, лекарство сивушное всосалось, вот и повеселел. И вовсе ни за кем он не бегал, на улице солнышко печет, а он не вспотел даже. Похмеляться он ходил, а не воров догонять. Осталось только найти источник опохмела. В деревне, а эта часть города считай как деревня, это сделать нетрудно. Местного самогонщика каждый встречный поперечный знает, и партизан Егорыч в том числе. Но вслух я всего этого не сказал. Не стоит перемены резкие в Сашке показывать. А вообще, раскрывать преступление мне понравилось. Вот такие пассатижи. Еще и с собакой контакт наладился. Может, не так уж сложно будет пережить эти 2 года? Или вообще потом в ментовке останусь? Да ну нафиг! Мигом отогнал я эту дурную мысль. Вернувшись в ГОВД, я определил Мухтара в вольер, а сам направился в свой так называемый кабинет. Помещение в каком-то складе-сарае с маленьким оконцем. Не уважают в ГОВД службу кинологическую. Надо с этим что-то делать. Пока лето, еще куда не шло, а вот потом... Кабинетик нужно будет выбить. Вроде свободных нет, насколько успел заметить. Выжить кого-нибудь, потеснить. Аперка, например, почему бы и нет. Мерзкий человечишка. Уж в людях-то я за долгую жизнь научился разбираться. Еще раз осмотрел свое рабочее место. Списанный рассохшийся стол, вместо вешалки пара гвоздей в дощатой стене, пачка бумаги, карандашница и полка, сколоченная из досок. А на ней книжки всякие. Вот и все убранство. Книжки я взял в руки, полистал, поморщился и поставил на место. Кодексы, криминалистика и прочая лабуда. Сел за стол, пощелкал настольной лампой, нарисовал чертика на листочке, подписал под ним серый и проткнул его карандашом. Зачеркал, смял бумажку, выкинул. Скукота. Может, Мухтара выгулить? Их же выгуливают, служебные которые. Или нет? Фиг знает. В кино показывают, что служебные собаки только за преступниками бегают или сидят на переднем сидении тачки бок о бок с героем фильма. А воспитательно-бытовые процессы в сериалах не кажут. Неинтересно это. А мне знать надо, как Мухтаром рулить. В этот раз он меня послушался, второй раз может не прокатить. А я не люблю позориться. Не привык, абы как дела делать. Если уж попал в шкуру мента-собачника, стало быть, надо науку кинологическую осваивать. Почитать что-то по теме. Почитать. Да, тяжко без интернета, но не смертельно. Подошел к полке и снова стал копаться в макулатуре. Ага, нашел то, что надо. Все-таки Сашок не совсем пустое место. Тоже книжки собаководческие изучал. Или от прошлого кинолога осталось. Потрепанная и располневшая, как старая портовая путана, книжица затесалась промеж УК РСФСР и справочником следователя. На обложке пес в профиль во весь собачий рост. По виду вылитый Мухтар. Основы служебного собаководства. Государственное издательство сельскохозяйственной литературы. Москва, 1958 год. Полистал, почитал. Потом еще какие-то наставления нашел, уже не агрономные, а именно про собак по милицейской части. Просветился и обнаружил интересную вещь. Ага, вот ведь как должно быть. Решительно встал из-за стола и направился прямиком к Кулебякину. Пусть товарищ майор пояснит кое-что подчиненному. «Разрешите?» Я постучал в кабинет начальника. Уже даже почти выучил ментовской язык и стал разговаривать соответствующе и субординационно. «Морозов, ты?» — нехотя оторвал взгляд от журнала «Советская милиция» начальник. «Чего хотел?» «Петр Петрович, а у нас Мухтар же на балансе стоит?» «Нет его, ядрен пистон. Просто так в клетку посажен, чтобы выл по ночам. Что спрашиваешь?» «А если на балансе?» — прищурился я. «Стало быть, ему довольствие положено?» «Ясен пень. Каша-малаша и все такое. Тебе чего надо, Морозов?» Майор еще не понял, к чему я клоню. «Тогда почему я его одной кашей кормлю из крупы сомнительного помола? На отрубе похожий. А где все такое?» «Ну да колбасой корми, кто ж запрещает? Любой каприз за свой счет провернуть можешь». «Я тут литературу полистал. Там сказано, что пайка собаки рассчитывается из норм научно обоснованных и разработанных НИИ, а не просто с потолка. Утвержденная, так сказать, кормежка». «А от меня ты чего хочешь? Суточники кашеварят, и ладно. Без всякой этой НИИ жили и дальше проживем, ядрен сивуха». «Да». Я посмотрел на него еще проникновеннее. «Но на собачьи продукты деньги выделяются. И не маленькие». Я озвучил норму. «Деньги? Какие деньги?» Кулебякин свернул журнал и прокашлялся в кулак. «Вот и я хотел спросить вас, Петр Петрович, где эти деньги? Почему я, как кинолог, не в курсе движения их по приходам-расходам? Почему Мухтар, как сельхозскотина, отрубями питается? А ведь служебным собакам много чего положено. Мясокостная мука — раз». Я стал загибать пальцы, а начальник меня перебил. «Ты вот что, Морозов, иди там занимайся, работай. И без тебя разберусь, чего и кому положено. Нету денег и не будет». «Почему это?» — не отступал я. «Покачину, иди уже». «Я понял». Улыбнулся я одним уголком рта. «Наверное, область не выделяет, да?» «Да, область. Зажали, гады. Денег, говорят, нема. Все, иди, не мешай работать». Я уже пошел на выход, а потом вдруг резко развернулся, будто меня осенило, поднял палец вверх и громко воскликнул. «Я придумал!» «Чего придумал?» — настороженно спросил шеф. «Как деньги из главка выбить? Мы пригласим репортеров из газеты «Вестник Зарыбинска». «Нет такой газеты». «Да все равно, какая там есть?» «Красный Зарыбинск», — сам не ожидая, поддакнул мне майор. «Сойдет», — кивнул я. «Так вот, Репортеры любят всякие статейки клепать, где про служение народу разные и геройства, чтобы Западу загнивающему показать, что советский человек — это вам не хухры-мухры, а если с собакой, то вообще за здрасте. Чем не сюжет? Пощелкают вас, Мухтара, может, меня маленько. Расскажем, мол, с недавнего времени целый милицейский пес на стражу города поставлен. И невзначай так намекнем, что, мол, пес геройский, но вот проблемы с кормежкой небольшие имеются. На довольствие не поставлен, но мы решаем проблему. Резонанс, так сказать, создадим. Газетчики раструбят это, и кому-то в главке стыдно станет. Я хитро прищурился. Стыдно? Да где ты, Морозов, видел, чтобы начальству стыдно было? Ну да, вы правы. Улыбнулся я, не произнося вслух, мол, вам стыдно не бывает. Тогда другой вариант. Приведем пионеров на экскурсию в ГУВД. Милицию изнутри покажем, с собакой их познакомим и... Все, Морозов, ты меня заколебал со своими исканиями правды. Слушай приказ. Не лезь ни к репортерам, ни к пионерам. Понял? Есть не лезть. Но письмецо я все-таки черкану. Какое еще письмецо? Устало выдохнул майор. Можно на радио написать или вообще на телевидение. Сейчас принято туда писать. Все граждане так делают. Если вы опасаетесь, то можно анонимно. Мол, уважаемая редакция, разберитесь. Собаки-герои в Зарыбинском ГОВД голодают, а главк жирует. Классно я придумал. Не надо никуда писать. Я запрещаю. Да анонимка же, Петр Петрович, улыбался я. Не переживайте, никто на вас не подумает. Если узнаю, что ты написал эту анонимку... тряс кулаком майор. «Я тебе... Ух ты у меня!» «А как вы узнаете? Анонимка же, Петр Петрович!» Кулебякин вскочил со стула и подбежал к двери. Плотнее ее притянул на себя. Облизал пересохшие губы и уже с притворной улыбкой проговорил. «Далась тебе эта собачья кормежка, Морозов! Да у нас полстраны веками на каше жило! И ничего, мир дрожит!» «Пусть и дальше дрожит!» Но сейчас другие времена, Петр Петрович. Мы атомную энергию приручили, в космос полетели, кибернетику продвинули, а вы говорите «каши». Нет уж, тут вопрос принципиальный. Наша страна и партия требуют от каждого гражданина, от каждой служебной собаки полной отдачи в деле приближения победы мирового коммунизма. Неужели, товарищ майор, вы оспариваете поставленные нам КПСС задачи? Как комсомолец, я должен сигнализировать о недоразумении с питанием моего пса. Вы же понимаете? «Да погоди ты, Морозов!» — уже примирительно пробормотал Кулебякин. «Не надо никуда сигнализировать. Будут тебе деньги на псину. Приходи вечером в бухгалтерию, я распоряжусь, выпишут тебе подотчет. Я вспомнил, есть у нас там статьи расходов, по которым излишки перенаправим на Мухтара. Чего уж теперь, раз партия требует». «Ну, вот и славно. Тогда я пошел». «Не пошел, а разрешите идти», — пробурчал Кулебякин. «Мы с тобой не друзья, Морозов. Соблюдай устав». «Есть соблюдать устав. И еще я хотел спросить. Узнать насчет кабинета мне. Когда похолодает, в моей сарайке дубу можно дать». «Все, иди. Вот похолодает, тогда и приходи». Резко махнул рукой гражданин начальник. «А я приду», — тихо проговорил я, а майора прямо так и перекосило. Но досматривать я уже не стал. Я вышел из кабинета и напоролся на кадровичку. Та несла начальнику какие-то бумажки на подпись. Чуть в меня не впечаталась. «Ой, Саша!» — сверкнула она зубками. «Зайди ко мне как-нибудь. Тебе в аттестации расписаться надо. Ты, когда переводился, подпись забыли у тебя отобрать». «Сегодня же зайду, Мария Антиповна». Еле заметно улыбнулся я. «Вы пирожные любите?» «Пирожные?» — немного растерялась Старлейка. «Ну, сладости такие». «Ах, сладости! Какая женщина не любит сладости?» «Вот и замечательно. Примерно через часок ставьте чайник, а то ведь как. У меня кабинетные условия, не позволяют чаи распивать. Да и чайника, собственно, нет. И розетки под него, там только разве что для лампы. А я пирожных захвачу, почаевничаем». «Договорились?» — снова хихикнула та. Женщина зашла в кабинет Кулебякина, а я стал спускаться на первый этаж. И тут спиной почувствовал чей-то взгляд. Обернулся. В коридоре стоял Трубецкой. В дальнем, темном. Я его сразу и не заметил. Не сомневаюсь, что он слышал мой разговор с кадровичкой. От этого мне еще сильнее захотелось чаю.